Шестое. Истинная нерасторжимая связь всеуравнивающих событий продолжает обнаруживаться во второй половине XIX века все с новой силой, благодаря поразительному ослеплению самых умных и практических людей, которые почти все сами не понимают, чему они служат. В 1866 году возгорается война между Пруссией и Австрией. На стороне Пруссии освобожденная Францией Италия, на стороне Австрии весь остальной Германский союз. Здесь ближайшие причины, как начало борьбы, так и ее непосредственных исходов, сложнее, чем во всех предыдущих примерах. Но мы и не станем входить в подробное рассмотрение, почему кто кого победил и какой идеал носили в уме своем вожди и двигатели этой борьбы. Нам нужно показать только однообразие дальнейшего результата для всех наций, принимавших в ней участие, а больше ничего. Страница 478. Вообще сказать, если мы будем смотреть внимательно на производящие и предрасполагающие причины побед и поражений, то нам будет труднее разобраться. А если мы обратим больше внимания на причины конечные, то есть все на ту же всесмесительную и все уравнивающую телеологию, то нам опять станет все ясно. Изменим для этого порядок мыслей наших и самого нашего изложения. Станем с точки зрения современного нам положения дел смотреть на прошедшие события, и мы увидим, что именно такие, а не другие события мы бы придумали сами, если бы имели целью создать современное положение. Предположим, что у нас было бы намерение как можно глубже и скорее уравнять в духе, в учреждениях и в обычаях всю Западную Европу, привести ее всю, прежде всего, шаг за шагом, к той непрочной эгалитарно-либеральной и централизованной общедоступной форме проявления, которая зовется бессословно-конституционной монархией и которой самым типическим выражением была удобная для проявления анархических, то есть все более и более разрушительных, наклонностей в народе. При этом, конечно, и об идеях, теориях, учениях и тому подобном забывать не надо. Все эти мысли конституции эгалитарно-республиканской, которая по слабости власти есть форма самая июльская, орлеанская, монархия Людовика Филиппа от 30 до 48 года. Обществу, подготовленному этой эгалитарно-монархической конституции, нетрудно перейти от этой формы, и мечты могут быть везде. Но надо также помнить, что одна форма правления, один строй общества, более благоприятные для практических попыток приложить анархические теории к делу, а другие менее. Страница 479. Какими же путями нам достичь этой цели нашей? Везде ослабить влияние церкви, какой бы это ни было, духовенство, религии, везде принизить монархическую власть, опутать ее мелкой сетью демократической легальности, везде стереть последние следы дворянских преимуществ и без того везде более или менее умаленных и почти уничтоженных как долгой и мелкой реформенной работой, так и проповедью идеальной в течение целого полувека. И более, считая от 89 года до 59, 60, 61, например. Как же это сделать? Положим, что мы с вами даже всемогущие, но мы не хотим показывать этого, и потому с презрительной улыбкой сожаления, глядя на заблуждения людские, мы предоставляем им делать, что делать? Мы, конечно, предоставили бы им делать именно то, что они делали в политике за последние годы. До 1860, 66 и 71 года этого века Группировка главных политических сил на Западе была старая. Несмотря на мелкие пограничные изменения, она была в главных чертах почти все та же в течение каких-нибудь 400 лет. Единая одноплеменная Франция, единая Англия по племенному составу, не считая даже колонии, более Франции пестрая, единая, но разноплеменная Австрия, однородная, но раздробленная Италия и такая же однородная и раздробленная Германия. Общественная почва всей Западной Европы достаточно уже разрыхлена, как я выше сказал, вековой подготовительной работой рационализма, безбожия, гражданской равноправности, индустриального движения, неоднократными анархическими вспышками и так далее. Страница 480. У царей ослабела вера в их божественное право. Знать везде предпочитает деньги прежней власти. Везде более или менее ищет популярности. Среднее сословие, средний человек, везде так или иначе давно удел, и если он учен и богат, он давно гораздо больше значит, чем знатный человек. Работник тоже поднял голову, и права, и потребности, и самомнение его возросли неимоверно, а вещественная жизнь стала и дороже, и труднее, и положение поэтому обиднее для его как раз кстати возросшего самолюбия. Итак, почва хорошо подготовлена. Однако многого еще недостает для дальнейшего разрушительного прогресса на искомом нами пути. Многое недостаточно еще уравнено и недостаточно дезорганизовано для достижения того идеала разложения в однородности, к которому мы с вами по предполагаемому выше уговору стремимся. Организация ведь выражается разнообразием в единстве, хотя бы и самым насильственным, а никак не свободы в однообразии, это именно дезорганизация. Что же нам делать? Как обмануть людей? А вот как. Во многих местах люди власти и влияния, как будто наученные грубым опытом истории, не хотят и не могут идти дальше по пути прямой и открытой демократизации. Они понимают, что это будет немедленная гибель. Желая, как я предположил, предоставить им волю воображать, что они сами придумывают что-то полезное и делают именно то, чего бы они желали, то есть или возвеличить надолго свою национальность там, где она свободна, или освободить там, где она не свободна, тоже все-таки возвеличить и так далее, мы обманываем их миражем какого-то особого национального призвания, культурной независимости и так далее. Страница 481. Той мелкой предварительно прогрессивной работы реформ, пропаганды, вспышек, интриг, принижения высших и возвышения низших в собственных недрах всех наций, о которой была речь, становится для нашей цели в половине XIX века уже недостаточно. Демократическая идея, по нашему наущению, прикидывается идеей национальной, идея политическая воображает себя культурной. Все готово, нужен только еще великий переворот векового равновесия великих держав на Западе. И он почти внезапно совершается. Последствия далеко превзошли ожидания. Возникли две новые великие державы на юге и севере. Прежние две главные вершительницы судеб континентального Запада, Австрия и Франция, унижены и ослаблены. Но они не уничтожены. Запад стал еще ровнее теперь и по распределению национально-государственных сил. Сама Германия никогда уже не будет иметь той первоклассной силы, которую имела когда-то Франция. Прежняя Франция весила страшно не только оружием, но и таким общекультурным влиянием, которого нынешней Германии как ушей своих не видать. Ибо Франция, постоянно что-нибудь выдумывая и творя не по-нашему, была этим самым и в высшей степени оригинальной. А в нынешней Германии ничего такого оригинального нет, что можно было бы равнять с Францией Людовика XIV, Вольтера, Первой революции Наполеона I и даже Людовика Филиппа. Это раз. Во-вторых, и внешнее политическое положение не то, и внутренняя почва не та у современной Германии, какая была у прежней Франции. Далеко не та уже. Сам Бисмарк велик, но Германия стала мелко. Со смертью этого истинно великого, но рокового мужа, ничтожество слишком уж уравненного и смешанного немецкого общества обнаружится легко в государстве, наскоро сколоченном его железной рукой. Страница 482. Я уверен, что Бисмарк сам это чувствует. Внешне же величие Германии непрочно, во-первых, уже потому, что ее географическое положение очень невыгодно между славянством и романским миром. А во-вторых, потому еще, что, вырастая сама под покровом России, она никогда не могла, в мере достаточной для своих грядущих выгод, препятствовать ее усилению. Пыталась всячески, но всегда слабо, нерешительно даже и при Бисмарке. Почему, например, не послать было нам Австрию в тыл, когда мы стояли под Плевной? Это была бы мера сильная и своевременная. Почему? Могучая совокупность обстоятельств не дозволила, не допустила. А теперь уже поздно. Поздно для австро-германских действительных торжеств на Балканском полуострове. Этого торжества теперь не бойтесь. Бойтесь другого. Бойтесь напротив того, чтобы наше торжество в случае столкновения не зашло сразу слишком далеко, чтобы не распалась Австрия и чтобы мы не оказались внезапно и без подготовки лицом к лицу с новыми миллионами эгалитарных и свободолюбивых братьев-славян. Это будет хуже самого жестокого поражения на поле брани.